первый наставник Азефа на стезе предательства — гений сыска Зубатов. Под чутким руководством этих деятелей в московской охранке закладываются основы особого охранного делопроизводства, позволяющего в кратчайший срок получить исчерпывающую информацию по любому вопросу, так или иначе связанному с революционным движением. Здесь вырастает целая плеяда жандармов-сыскарей высшей квалификации, в начале 20 века возглавивших органы охраны и политического сыска по всей России. Здесь под началом помощника Зубатова, знаменитого Евстратия Медникова, создается особая школа агентов наружного наблюдения – Евстраткина школа, поставляющая тайной полиции филеров поистине образцовых. Но самое главное – московская охранка продолжает дело, начатое Судейкиным. Она становится своеобразной лабораторией, в которой на основе многочисленных экспериментов разрабатывается методика самой главной охранной науки – науки провокации. В сущности, в основе провокации, принятой в качестве главного средства борьбы с революционным движением, лежала исполненная глубокого пессимизма мысль о невозможности искоренить это движение целиком и полностью. Сколько не хватай, всех не перехватаешь. В конце 19-го, начале 20 века любой дельный охранник неизбежно должен был прийти к подобному печальному выводу. На место десятков арестованных, сосланных, заключенных в тюрьму деятелей подполья, проклятая неблагополучная русская действительность выдвигало сотни новых. Разгромленные кружки и организации возрождались и продолжали свою работу с еще большим размахом. Хорошо усвоив эту закономерность, руководители московской охранки ставили перед собой задачу не уничтожить подполье, а взять его под контроль. Добиться возможности манипулировать им по своему усмотрению и тем самым растлить революционное движение изнутри. Как со свойственным жандармам изяществом выразил это стремление один ротмистр-охранник, нам не революционеры нужны, а разврат. И вот в ходе дознаний по политическим делам московская охранка начинает вести самую широкую вербовку в ряды секретной агентуры. При этом, в зависимости от обстоятельств, в ход шли приемы и иезуитски хитроумные, и по-солдатски прямолинейные: побои, угрозы, шантаж, лесть, самые разнообразные обещания, денег, блестящей карьеры по сыску, власти, спокойной обеспеченной старости. Если же ни один из приемов не срабатывал, то и это охранников не обескураживало. Они умели извлечь выгоду и из подобной твердости, прозрачно намекая упорствующему, что он один такой, а другие-то согласились. На все согласились. Умение виртуозно компрометировать своих противников, сеять рознь и взаимное подозрение в революционной среде входило в круг обычных охранных добродетелей. Впрочем, в это время, в отличие от 70-х годов, недостатка в кадрах для секретной агентуры не ощущалось. По циничному замечанию жандарма Спиридовича, одного из самых способных выучеников Зубатова, предложение здесь превышало спрос.